тщательно собирала упавшие бусины. Лео с любопытством смотрел на ее склоненную голову с разметавшимися волосами, на слегка оголившиеся полноватые ляжки и длинную гибкую спину. «Это была не модистка, — сказала Мария Грация, — а сеньора, которая продает ткани и подушечки. Одно я купила». «Что? — спросила Карла, пытаясь достать бусину, закатившуюся под атаманку. «Наволочку, — пояснила Мария Грация. — Посмотри, вон еще одна закатилась в угол». Она упорно делала вид, будто не замечает Лео. «Вижу, — сказала Карла, продолжая собирать бусины. — Но почему мне так хочется нагнуться, спрятаться, ползать по полу, сжимая в кулаке бусины и печально вглядываться в полутьму? Она и сама этого не знала. Раскрасневшаяся, она поднялась, наконец, и сыпала бусы в пепельницу. — Покажи наволочку, — сказала она. Мария Грация развернула сверток и продемонстрировала покупку. Квадратный кусок голубого шелка, на котором красными, зелеными и золотистыми нитками был вышит обычный китайский дракон, с извергающей пламя пастью и игольчатым хвостом. — Красиво, — сказал Лео. — Нравится тебе? — спросила Мария Грация у дочери, притворившись, будто суждение Лео ее вообще не интересует. — По-моему, совершенно бесполезная покупка, — резко ответила Карла. — В доме и без того полно всяких подушечек, вышивок. Не знаю даже, куда ты ее положишь. — В передний? На диван? — несмело сказала Мария Грация. — А вообще-то наволочка будет довольно приятная, — поспешила сгладить свою резкость Карла. — Ты находишь? — с робкой и довольной улыбкой сказала Мария Грация. Карла направилась к двери. — Пойду переоденусь, — сказала она. — Лео, подожди меня, выйдем вместе. — Еще рано, — посмотрев на часы, — крикнула Мария Грация и бросилась вслед за дочерью. — Мне уже пора, — ответила Карла с порога. — Да нет же! — воскликнула Мария Грация. — Нет же! И обе, споря, волнуясь, взмахивая руками, словно две большие испуганные птицы, ушли, и за ними с грохотом захлопнулись двери. Оставшись один, Лео бросил потухшую сигару, потер затекшие руки и ноги, зевнул. Затем вынул из кармана пилочку и стал чистить ногти. За этим занятием спустя 10 минут и застал его Карла. — Ну, Лео, — сказала она, надевая перчатки, — идем? — All right, — ответил он и вышел вслед за Карлой. В холле он по привычке принялся грубо поясничать. — Удостоите ли вы меня, синьорина, чести? — проговорил он, поклонившись. — Составить вам компанию? — Удостаиваю, — ответила Карла, краснея и невольно улыбаясь. Весело посмеиваясь, легонько толкая друг друга, покошачьи упруго перепрыгивая через пожелтевшие от недавних дождей мраморные ступеньки, они спустились в сад. У ворот виллы стоял низкий приземистый автомобиль Лео с большими колесами. Он ярко блестел на солнце. С громким смехом они подошли к сверкающей никелем машине, быстро сели в нее, вначале Лео, за ним Карла. «Ничего не забыла?» — спросил Лео, нажав на стартер. — Ничего, — ответила Карла. В ясном холодном воздухе ее страхи и печали сразу улетучились. Сидя рядом с Лео, она наслаждалась голубым небом, омытой дождем, пожухлой травой, сверкающей машиной. Машина тронулась и быстро промчалась мимо голых деревьев в парк. Ярко светило солнце. Свисающие ветки и ветер не сильно хлестали их по голове. На их лицах отражалась одна и та же радость и юношеское изумление, а перед глазами проплывала одна и та же цветовая гамма. Непричастные стремительному бегу машины, они словно любовались с собой в ветровом стекле, за которым одни сады и небеса сменялись другими, и на миг отражались то глаза и рот Лео, то детские щеки Карлы, и оба они, Лео и Карла, словно плыли по воздуху в минутном призрачном слиянии душ. Микеле отправился к Лизе. Все утро он только и думал, что об этой встрече, испытывая такое же смущение и неловкость, какие возникают в большой компании, где все знают о скандальном происшествии, но никто не решается заговорить об этом первым.